Молитва матери. Как мало я могу тебе отдать слепую и истерзанную душу. Ты в мир пришел таких, как я, призвать, и наш бессвязный лепет нежно слушать. Как мало я могу тебе отдать, мой каждый день и час кладу в ладони твои, Господь, и Божья благодать меня крылом неслышным нежно тронет. Как мало я могу тебе отдать мою семью, мое дитя и мужа. Как мне с душой своею совладать? Мне в этом мире так твой посох нужен, чтоб опереться и чтоб не упасть, когда кругом толкают и смеются, чтобы дойти, чтобы к тебе припасть, и чтоб в ответ ты нежно улыбнулся. Как мало я отдать тебе могу, ведь не нужны тебе рубли и злато. И я, признаться, вовсе не богата на этом суетливом берегу. Как мало я отдать тебе могу моей молитвы шепот еженочный, да капли слез, утертых на бегу, да жалкий челн судьбы моей непрочной. Как мало я отдать тебе могу,